снова обратиться к Пухбергу. «Боже милосердный, — писал Вольфганг, — худшему врагу своему не пожелал бы я оказаться в моем ужасном положении. Дорогой друг и брат, если вы меня покинете, я безнадежно погиб вместе с моей ни в чем не повинной больной женой и несчастным ребенком. В прошлый раз, когда мы вместе с вами были на концерте у Ван Свитена, мне очень хотелось излить вам душу, но я побоялся. Если бы не теперешнее отчаянное положение, я бы не осмелился вас беспокоить. Вместо того, чтобы вернуть деньги, столь великодушно вами одолженные, я снова прошу вас о помощи. Но жена моя опять захворала, и задолженность доктору катастрофически растет. Он больше не придет, пока ему не отдадут долга. А ни одно из лечебных средств не помогло. Всего несколько дней назад я попытался облегчить немного свое плачевное положение, устроив концерты по подписке у себя дома. Это одна из причин, почему я перебрался снова в центр города на Юденплац. Я послал письменные приглашения своим прежним подписчикам и стратил на это последние гульдены. И единственный, кто отозвался, был Ван Свитен. Драгоценный друг мой, кому же мне еще обратиться? Я сочиняю музыку для прусского короля. В свободное время, когда не бьюсь, как рыба об лед, стараясь что-то заработать и расплатиться с доктором и аптекарем, а имея я хоть один месяц для спокойной работы, я, конечно, смог бы быстро закончить этот заказ и получить деньги от Фридриха Вильгельма. Тогда вам не пришлось бы волноваться, я сразу отдал бы свой долг. Если бы вы сочли возможным одолжить мне 500 гульденов, я мог бы выплачивать постепенно, по 10 гульденов в месяц плюс проценты, какие вы назначите. При таком подспорье дела мои, несомненно, пошли бы на лад, и в течение нескольких месяцев я смог бы вернуть вам все так любезно одолженные мне деньги. Я молю Бога, чтобы вас не расстроили мои горькие признания, и вы поняли бы, без вашей помощи честь моя, мое здоровье, семья и жизнь — все пойдет прахом. Прошла неделя. Пухберг все молчал, и Вольфганг пришел в полное отчаяние. Он снова написал купцу и только в ответ на третью просьбу получил 150 гульденов. Доктору Клоссету пришлось заплатить вперед, и на этот раз доктор, который был тоже масоном, посоветовал Вольфгангу отослать Констанцу на лечение в Баден. «Но это невозможно, слишком дорого, господин Моцарт. Здесь она вряд ли поправится». Вольфгангу снова пришлось просить Пухберга о деньгах. Он писал, что доктор настаивает на немедленном отъезде Констанции в Баден, и на этот раз Пухберг выслал 300 гульденов. Но когда станция уехала на воды, за несколько миль от Вены Вольфганг начал мучительно тосковать и без конца ездил туда, хотя не мог себе позволить остаться там надолго. Ее пребывание в Бадене и без того стоило слишком дорого, а полученные от Пухберга гульдены таяли с угрожающей быстротой. Однако минеральные ванны помогали. У станции уменьшилась отечность, и она снова порозовела. Помимо всего, Констанции очень нравилась атмосфера, царившая на водах. Находясь дома в Вене, Вольфганг закончил 3 сонаты для фортепиано и 1 струнный квартет для прусского короля и отослал партитуры в Берлин. Но денег от Фридриха Вильгельма не получил. К концу лета королевская труппа возобновила спектакли «Свадьбы Фигаро» в Бургтеатре. Да Понте уверял Вольфганга, что теперь опера пользуется любовью всех, включая Иосифа. Иосиф, как ни был он обеспокоен падением Бастилии и судьбой своей сестры, которая фактически сделалась узницей в Версале, все же похвалил Да Понте. «Опера после второго спектакля понравилась ему гораздо больше», — сказал император. Но Вольфганг уже не верил ни тому, ни другому. Множество людей поздравляли его с успехом «Фигаро», но успех не приносил ни единого гульдена. Однако после того, как генерал Лаудон